Школа восточно-сирийская, эдеско-низибийская. Эта школа по своему направлению примыкала к антиохийской. Учителя последней и их произведения были у нее в большом почете. Основана она была преподобным Ефремом Сириным, который был ее первым и лучшим представителем. Родился он в Низибии в самом начале IV века. По сказанию сирского жизнеописания, он был сыном языческого жреца, который за обращение его к Христу изгнал Ефрема из родительского дома. Сам называет себя неученым и малосмысленным. В этом сказалось его смирение. Его учености удивлялся святой Василий Великий. По его сочинениям видно, что он хорошо знаком был с произведениями не только христианских ученых, но и с эллинской мудростью, с языческой мифологией и началами тогдашнего естествознания. В проповедях он говорил о пользе знания и образования, которые, по его выражению, выше богатства. Воспитывался преподобный Ефрем под руководством святого Иакова Низибийского и сначала был учителем сирского языка в основанной им в Низибии школе. В 363 году, после неудачной войны Юлиана-отступника с персами, Низибия отошла к последним. Ефрем переселился в Эдессу, где основал новую богословскую школу. В ней он толковал Святое Писание и поучал вере и благочестию. Совершил он незадолго до смерти путешествие в Египет к тамошним подвижникам. Скончался он в 373 году в Эдессе, в сане диакона. Число его сочинений простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв, а также стихотворений, излагающих церковное учение и положенных на народные напевы. Первое место между его сочинениями занимают его толкования на Святое Писание, дошедшие до нас не вполне. Особенную цену его толкованиям придает знание им еврейского языка, этнографии и географии Палестины. Его богословие строго охранительного направления. Из знакомства с эллинской мудростью он вынес о ней отрицательное впечатление, отчего свое теоретическое миросозерцание обосновывает исключительно на религиозных началах, на так называемой вере церкви. Даже в своих сочинениях против еретиков он не входит в ученое обсуждение их еретичества, а довольствуется указанием на несогласие их с верой церкви и глубокой скорбью о нечестии вольнодумцев. Очень хороши его проповеди, особенно нравоучительные. Он не столько доказывает, сколько высказывает свои мысли и чувства. Сирский пророк, как называли его современники, является здесь в своей прирожденной сфере. Он истинный и настоящий проповедник в христианском понимании. Его слова чужды искусственной конструкции и условной риторики. Проповедь его обращается в настоящую гимнологию. Страница 201. Господствующие доводы в его проповеди – удачные выдержки из Святого Писания. Главное содержание – учение о жизни для Бога и в Боге. Несоответствие действительной жизни христианского общества с христианским идеалом наполняет его душу неутешимой скорбью. Его проповедь покаяния не есть проповедь мрачного и безотрадного состояния духа. Он обращает слушателя к христианскому учению о благости Божьей. Уныние выставляется им как тяжкий грех. Из его трудов замечательны толкования на Пятикнижье Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Иова, Великих Пророков и некоторых малых, на послание апостола Павла и другие. Оставил он также сочинения полемические и аскетические.